Но Иван ясно видел, что тварь живая, что никаких антигравитаторов в ней быть не может. Он машинально на ощупь подтянул к себе за ремень пулемет, слетевший при падении, упер его прикладом в землю, снял предохранитель. Но он решил не спешить. При каждом взмахе гигантских крыльев Ивана прижимало к земле, вихревыми потоками гнало на него пыль, песок, камни, даже крупные тяжелые булыжники срывались с места, перекатывались. Половину же лопухов просто посрывало, и они унеслись вдаль, половина приникла к поверхности, изъеденные листья дрожали, трепыхались. Двухголовая гадина медленно снижалась. Иван никак не мог сосчитать, сколько же острейших когтей торчало из каждой лапы. Казалось, их бесчетное множество сеней изгибались, то сжимаясь, то разжимаясь, словно они уже рвали чье-то тело. И все эти когти были нацелены на него. Но он лежал, надеясь, что дракон, птеродактиль, сочтет его, заключенного в скафандр, за неживое, за часть этой мертвой каменистой поверхности, что он побрезгует столь непривлекательной поживой. Иван знал по Гадре и Гергее натуры всех этих ящерообразных гадин. Их лучше было не трогать, не задевать. Они реагировали лишь на движущиеся предметы, ибо были предельно безмозглы и тупы. И потому он ждал. Дракон снизился еще на метр, взмахнул крыльями. Ивана чуть не перевернуло. Огромное чешуйчатое тело нависало живым дирижаблем, головы тянулись вниз. Дракон рассматривал непонятное существо, но ни в одном из четырех застывших ярко-зеленых глаз не было ни любопытства, ни вообще какого-то интереса. Широченные полукруглые ноздри раздувались и опадали. Ивану казалось, что он чувствует горячее и вонючее дыхание, но он, конечно, ничего не ощущал. Шлем предохранял его от подобной мерзости. Из пасти капала желтая слюна. Зеленые языки, змеистые и волдыристые, плотоядно подрагивали, а зубы были ослепительно, неестественно белы, будто их начищали, надраивали сутки кряду. Ивану не нравились эти зубы, самый маленький был не меньше его локтя. Шеи изгибались, головы опускались все ниже, они были уже в трех метрах от Ивана, он слышал какое-то утробное чавканье и хлюпанье, вырывавшееся из пастей. Сиплое дыхание гадины обдавало его, слюна уже не капала, она стекала пенистыми рваными дрожащими мочалами, заливала скафандр. Иван не выдержал, в любой миг гадина могла его проглотить, именно проглотить, сожрать со всеми потрохами, каким бы крепким ни был скафандр, но оказаться, даже будучи в нем внутри чрева дракона-птеродактиля, Иван не хотел. Очередь ударила сразу из обоих стволов. Иван стрелял в разинутую пасть левой головы, стрелял без передышки, стараясь, чтобы пули ложились в одну точку. Голова дернулась, и вслед за хрипом и бульканьем Ивана залило водопадом зеленой густой дряни. Наверное, это была кровь гадины. Иван не стал разбираться. Он тут же перевернулся несколько раз вокруг себя, прижимая пулемет к груди. И вовремя правая зубастая морда ткнулась в то место, где он только что лежал. С лязгом клацнули огромные зубы, челюсти сомкнулись. Иван выставил стволы. Теперь он палил в голую морщинистую шею с таким упорством и остервенением, будто вознамерился перебить ее напрочь. Крылья взмахнули как-то особенно сильно, и его отбросило на 3 метра. Но он зацепился за основание лопуха, развернулся, перезарядил пулемет, и снова на него потекла зеленая жижа, ослепляя, лишая возможности ориентироваться. Иван отбросил пулемет, счет шел на секунды, не до перезарядки, сорвал с плеча парализатор и выпустил подряд 12 ампул прямо вверх, в чешуйчатое брюхо. Его снова обдало липкой и клейкой жижей. Он бросил парализатор, подтянулся к висевшим на бедрах ручным дезинтеграторам, но не успел. Когтистая страшная лапа ухватила его поперек тела, сжала, оторвала от земли. Теперь Иван был бессилен. Костистые крюкообразные пальцы сдавливали его, не давали высвободить рук, и в этих пальцах была заключена неимоверная сила. Но ни один из когтей не коснулся шлема, поверхности скафандра. забились с неожиданной быстротой могучие просвечивающие крылья, звериным ревом огласились окрестности, Ивана прижало к чешуйчатому брюху, и он увидел, как удаляется поверхность, как уменьшается в размерах брошенный пулемет, как он исчезает из виду. В брюхе булькало, клокотало, кипело что-то, переливаясь и храпя, содрогаясь и передергиваясь. Исполинские крылья ритмично взлетали вверх и опускались. Простреленная голова безжизненно свисала, качаясь в такт взмахом. Они летели. У Ивана было время осмыслить свое положение. Но что толку в том? Гадина могла в любой миг разжать лапу, сбросить его на глинистую почву. Тут никакой скафандр не спасет от удара, а могла и сдавить посильнее. Мало ли чего она могла. Иван с огромным трудом высвободил правую руку, вцепился ею в морщинистый палец, обхватывавший грудь. Палец был толщиной в хорошее бревно. Совладать с ним не было никакой возможности. И Иван оставил свою затею. Лучше до поры до времени не трепыхаться, авось все обойдется. Он поглядывал вниз, прикидывал, сколько метров до поверхности. Точно высчитать не удавалось, но высота была приличной, не меньше километра. Летела гадина довольно-таки быстро, несмотря на ранение и потерю крови. Ивану становилось не по себе от этой живучести, несокрушимости. Он пока еще встретился лишь с двумя типами живых представителей этого мира. Но, судя по ним, мир был изрядно жизнестойк. В нем нелегко придется землянину, даже такому, как он, прошедшему курсы спецподготовок, закончившему школу, если вообще ему удастся, конечно, выжить в этом мире с самого начала. Он уже забыл о переходе, о пролете воронки, о раздраженно-нудных голосах, о системах и всем прочем. Эти вещи отодвинулись на задний план, ушли в область воспоминаний. Еще бы, когда такая жуткая действительность навалилась почти с первых часов на этой паршивой гладенькой планетенке.